Вы слушаете фрагмент программы «Россия без русских». Сказитель Алексей Орлов. Мне помнятся слова не так давние, которые произносили определенные люди из правительства. Они говорили: ну как мы обойдемся без иммигрантов? Ну нам надо привлекать иммигрантов. Вы подумайте сами, если у нас не будет узбеков, таджиков и еще кого-то, ну москвичи, вы же в грязи утонете, вы же не сможете себя каким-то образом обеспечивать. То бишь эти люди усиленно нам в голову вкладывали то, что мы сами себя не можем обеспечивать, то, что нас очень мало и мы не можем продлить свое потомство, то, что нас кто-то должен обслуживать. И вот это все вкладывалось несколько лет, может быть даже десяток лет. Вкладывалась в голову. И все сказали: ну да, на самом деле, а что такого-то? Ничего страшного. Ну, мигрант приехал, поработал. Но ведь мигрант не просто приехал, поработал. Он остался здесь жить. И он сюда привез всех своих родственников. Он привез практически весь свой аул. Потом он, когда обзавелся деньгами, они построили себе дома, либо они приобрели дома, они уже стали привозить сюда своих женщин. Здесь они стали рождать детей. И часто такая картинка. Идешь по улице, смотришь: русский с бутылкой, русский с бутылкой, русский с колясочкой, с сигаретой. А рядом идет, например, за ними узбечка, таджичка, ну кто-нибудь, да. И от сигареты бутылки нет. У нее на руках один ребенок и двое рядышком с ней. Так вот рядышком идут, один постарше, другой помоложе. Вот молодая женщина, трое детей. А на русских вот раз, два, три, одна только с колясочкой, и то стоит, курит и выпивает, например, беседуя с подружками. Это показатель того, что узбеки, таджики и другие народы не приезжают вас обслуживать, они приезжают здесь жить. И потом в дальнейшем они также устраивают своих детей, детские сады, устраивают школы. Они также, ну как нормальный человек, хочет, чтобы у них семья была полноценная, и они обеспечивают свою семью. И они не пьют особо и не курят. Они порождают здоровых детей. Они не занимаются развратом каким-то и прочим. Но, во всяком случае, женщины не занимаются развратом. А ведь известно, что от женщин зависит будущее. Это наша основа. Это наша основа жизни. Потому что если женщина развращенная, то какие дети? В каком они состоянии? И я ничего не имею против каких-то других народов. Это констатация фактов. Ну, и реально так оно есть. Кто бы там ни пытался пыхтеть, что я там что-то такое раздуваю. Да ничего не раздуваю. Я говорю то, что есть, то, что я вижу своими глазами, то, что вы видите постоянно. Но при этом постоянно я также слышу, что вот нас угнетают. Нас... Скажите, а их никто не угнетает? Они приехали в чужую страну. Они приехали из страны, где меньше денег, иначе бы они сюда не поехали. Где хуже достаток, где, может быть, даже ниже культура. Но при этом они занимают ваши места. Их что, меньше угнетают? Их что, меньше как-то атакуют? На них не идет средство массовой информации какое-то вот такое вот глупое, бестолковое, которое их уничтожало бы? Что, не обрабатываются они? Да, обрабатываются. Но они приезжают, молодцы, их становится больше. А вы на своей земле, сидя на своих толстых целлюлитных попах, думаете о том, как бы там чего, ну кроме как детей. Вот и все. Вот и весь подход. Дальше. Кто-то ответил, скажите мне, в правительстве за те слова, которые сейчас героически пытается правительство, опять же, разруливать? Что коренного населения все уменьшение, уменьшение, уменьшение. Кто-то ответил вот за те самые вбросы? Где те негодяи, которых бы вот прибивали к столбам за уши и показывали, вот он вот вам в голову вбивал, или она вам в голову вбивала, что нам нужны иммигранты? Что вы ничего не можете. Где-то есть те мерзавцы, которые везде рекламируют до сих пор алкоголь. И говорят, что надо пить, всякие там изыскания и прочее. Но где посадки, где вот эти вот крупные дела о том, что вот эти вот ребята уничтожают алкоголем, наркотой, куревом наше население? Где? Нету. Значит, видимо, идет разговор с одной стороны об увеличении, а с другой стороны о чем? А с другой стороны, не видны причины, почему происходит уменьшение. Ну, видимо, так. Значит, друзья, вы там наверху что-то не дотягиваете. Что-то вы там это или специально делаете, и делаете вид, что не дотягиваете, либо реально у вас тема какая-то не та, ну, значит, уберите тех заместителей, которые вам лапшу на уши вешают. Возьмите людей из народа, те, которые живут в народе, знают, что происходит в народе. Что это такое? Количество выпитого алкоголя упало, но при этом количество самогона увеличилось. Вы кому там лапшу-то в уши вклеиваете? Если по всем деревням стоят самогонные аппараты, и эти самогонные аппараты можно купить в любом ларьке, в любом интернет-магазине, то как-то так не складывается. Количество населения уменьшается, пьянство продолжается. Да, официально бормотухи покупается меньше. А то, что самогонное варенье разрешено, как-то все нормально. Это что вообще-то? Ну как, ребята, вы о чем говорите? Дальше. Увеличили денежное пособие родившемуся ребенку, на родившегося ребенка. Отлично. А вы учитываете качество рожденного ребенка? Вам нужны просто галочки. Родился, родился, родился, родился. Главное, что родился. А кем он вырастет? Какие будут у вас результаты через 20 лет? Вас что, это не интересует? Вы готовы давать деньги любому наркоману, бомжу, алкоголику, сумасшедшему, который только народит детей, сумасшедших наркоманов и алкоголиков, что ли? Почему вы не задумываетесь о том, что помимо количества важно еще и качество? Наши предки порождали добродетельное потомство. Качественные были физические тела, и мысли качественные были у этих тел. Это были полноценные человеки. А сейчас вы говорите, что надо просто дать материнский капитал только за то, что она родила. Ну хорошо. У меня есть статистика, моя личная наработка, что в семьях алкоголиков очень много рождается детей. Очень много рождается детей. Они могут каждый год штамповать по ребенку. Но при этом эти дети или дебилы, либо какие-то физически недоразвитые, либо там еще смесь с тем и с другим. Вы таких хотите? Это что, очередная отписка, очередная придумка? Друзья, может быть, мы о чем-то другом будем думать сначала? Вы говорите про то, что надо заниматься улучшением медицины. Прекрасно, здорово. А вы не думаете о том, что надо заниматься уменьшением количества заболеваний? Вы говорите про спорт, но при этом про какой спорт? Про профессиональный, где бабло зарабатывают? И о том, что сидя на стадионе, там сидят пьяненькие, это вас не волнует? Где две команды бегают, по мячик гоняют, как там, 22 бугая, там, да, как Райкин говорил, гоняют пузырик по полю, а остальные миллионы сидят на них смотрят по телеку, и несколько тысяч лет смотрят вживую. При этом что они делают-то? Что они, свое здоровье улучшают? Что же вы все в лапшу-то вешаете народу? Для чего? С какой целью? Вы говорите про одно, а по делам-то другое получается. Народ, а ты-то куда смотришь? Ты-то что делаешь? Ну ладно, там кому-то кто-то какие-то циферки по статистике не такие дает. Но они отрабатывают свою зарплату. И им нельзя показать плохую статистику, иначе головы слетят ихние. Вот они там прикрываются. Ладно, допустим. Но у вас-то мозги есть свои. Что же эту ерунду-то все смотрите? Что же себя-то это все вливаете? Что же себя уничтожаете? Как можно уничтожать себя, свой род, свои корни? Ну как это можно делать? Вы что, не видите, что происходит? Идет просто замещение русского народа другими народами. Еще раз, я не против других народов, но я за свою семью. Я за свой род. И когда мой род погибает, я об этом буду говорить. Неужели так трудно понять, что вам лапшу на уши вешают по всем направлениям, начиная от истории и заканчивая политикой? Вы живете все в долг на своей земле. Вместо того, чтобы быть хозяином, вы живете в долг. Так вы еще и уничтожаете себя по всем параметрам. И с точки зрения мысли, с точки зрения физики, с точки зрения количества. Сколько это будет продолжаться? Нам сейчас рассказывают, а что тут плохого-то? Ну, смешиваются народы, все нормально. Как нормально? Если Бог или боги создали разных людей, значит, это для чего-то нужно, чтобы люди были разные. Каждый народ исполняет свое что-то в этой жизни, очень важное для этого народа и для Земли в целом. А если все перемешаются, кто тогда будет что исполнять? Вот эта вот задача перемешать всех давненько уже просматривается. Вот эти всякие интернационалы, идейки и прочее. Это же разрушение. Если вы занимаетесь смешиванием, вы занимаетесь богоборчеством. Но обратите внимание, некоторые-то народы, которые залезли наверх, они чужих в свои семьи не принимают. Они вам говорят, смешивайтесь. Но при этом сами не смешиваются. Они чистоту своей крови блюдят. Они заботятся о том, чтобы проверять, кто там у них когда, где, из какой семьи. И не дай бог чужак вклеится. Не. Вот почему-то вот высшие вот эти все, они прекрасно разбираются в вопросах крови, чистоты крови. А вам рассказывают, фигня. Вот занимайся сексом с кем хочешь. Хоть с телеграфным столбом. Без проблем. Хоть со слоном, пожалуйста, без проблем. Хоть с лягушкой. Что хочешь, делай. Твое дело. Волен. Все. Мужик с мужиком, баба с бабой. Все. Нормально. Но сами что-то этим не занимаются. Не странно это? А теперь посмотрите, кто вами руководит. Представители каких народов? Те, которые совсем перемешались, что ли? Или те, которые следят за тем, чтобы все было выстроено? Задумайтесь. Включите голову, пока не поздно. Через 100 лет вы можете оказаться нацменами, национальными меньшинствами. И вас будут пинать по резервациям и плевать на вас. И вы будете искать работу, как сейчас некоторые приезжие из других стран ищут работу. И с вами будут поступать точно так же, как вы поступали и поступаете с другими приезжими народами, пока вас еще больше. Но ключевое слово – пока. Что будет через 10 лет, вы увидите и ужаснетесь, если будете продолжать делать то, что продолжаете. Машины сгниют, которые вы купить собираетесь. Из квартир вас могут выселить, которые вы в ипотеку берете. Потому что защитить вас будет некому. Нет у вас будущего ваших детей, которые ваши защитники. И через 20, 30, 40 лет, когда вы станете дряхлыми, вы вспомните мои слова и скажете, тогда я ржал над ним или ржала над ним, смеялась и говорила, идиот бородатый. А сейчас сижу и плачу. Плачу, потому что все, что он говорил, оказалось правдой. Вы хотите этой чернухи для своей жизни? Вы хотите этой чернухи для себя? Тогда продолжайте в том же духе. Слушайте телек, смотрите всякие ток-шоу, ржите побольше, берите пример с гламурчиков, с голых задниц и радуйтесь жизни, пока не прирежу. Каждый народ, который здесь на земле появился, для чего-то нужен. И каждый народ должен соблюдать свои традиции и обычаи. Но это не означает, что каждый народ может сесть на уши, на головы и на плечи, на наши горбы, нам, и нами понукать и помыкать, вклеивая свои какие-то религии, политики, экономики и прочую всякую ерунду. У каждого народа есть право на самоопределение, на то, чтобы жить здесь по-божески, по-человечески. Это касается и русского народа. А раз я отношусь к русскому народу, я буду добиваться того, чтобы русский народ пробудился и занял то место в жизни, которое он должен занимать, а не становиться свиньями подзаборными. Вот это я буду добиваться до тех пор, пока у меня есть хоть капля крови, до тех пор, пока бьется мое сердце, чего советую и вам. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.